Глава четвертая. Полет. Второй поворот направо, а дальше прямо до самого утра. Питер сказал, что это и есть то самое место, где находится остров «Нет и не будет». Но даже птицы, на что умеют находить странные острова по своим птичьим картам, даже птицы не смогли бы ничего отыскать по такому адресу. Строго говоря, никакой это не был адрес. Просто Питер сболтнул, что ему в этот момент пришло в голову. Он частенько проделывал такие вещи. Но поначалу в Индии мальчики верили каждому его слову. Сейчас они кружили в свободном полете, не жалели времени даже на то, чтобы облетать колокольни и острые шпили зданий, и смеялись над собой, что еще совсем недавно радовались полету всего лишь под потолком своей детской. А когда было это недавно, они и сами не знали. Они все летели и летели. Временами становилось темно, потом опять светло. Было то холодно, то снова тепло. Джону казалось, что они пролетели уже сквозь три ночи и пронеслись над двумя морями. Иногда они чувствовали голод. Тогда Питер очень смешно их кормил. Он гнался за какой-нибудь птицей, которая несла в клюве что-нибудь съедобное для человека, и отнимал еду. Птица гналась за ним, догоняла его, отбирала пищу, а Питер снова ее нагонял. И так они радостно летали друг за другом, а потом веселые и довольные расставались. Венди немного пугал такой способ добывать еду, тем более что ей показалось, что Питер другого и не знает. Иногда они засыпали на лету, что было очень опасно, потому что при этом они начинали падать с головокружительной высоты, а самое страшное было то, что Питеру это казалось забавным. «Эй, глядите! Опять он полетел вниз!» Вопил он в восторге, когда задремавший Майкл камнем устремился вниз. «Сейчас же спаси его!» — кричала Венди, с ужасом глядя на холодное, злое море под ними. В конце концов, Питер нырял за ним вслед и подхватывал его в последнюю минуту, когда он уже вот-вот должен был стукнуться о поверхность воды. Надо сказать, делал он это очень изящно и ловко. Но Венди сердилась на него, потому что он уж очень при этом любовался собой, и покрасоваться ему было важнее, чем спасти человеку жизнь. Он-то мог сколько угодно спать в воздухе, не падая. Он просто ложился на спину и как будто плыл. Происходило это частично от того, что сам он был легенький, как пушинка. «Венди, вели, чтобы он перестал воображать», — сказал Джон. «Тихо», — шепнула Венди. «Не ссорься с ним. Представь себе, если он нас здесь бросит». «Тогда мы вернемся назад». «Как же мы без него найдем дорогу?» «Ну, тогда мы полетим дальше». «В том-то и ужас, что нам придется лететь все дальше и дальше. Мы же не знаем, как нам остановиться». И это было в самом деле так. Питер позабыл показать, как надо останавливать полет. «Уж на самый худой конец, — сказал Джон, — мы будем лететь и лететь, и облетим Землю, она же круглая, и вернемся домой с другой стороны». «А кто будет нас кормить?» «Мы сами. Видала, как я ловко отнял добычу у орла?» «Да-да, с 20-й попытки. И если даже мы сами научимся добывать еду, гляди, как мы неуклюже летаем. Вечно натыкаемся на облака, если Питера нет рядом и никто не ведет нас за ручку». И действительно, они все время налетали на облака и царапались о них, и наставляли себе синяки и шишки. Питер иногда улетал от них, потому что умел летать гораздо быстрее. Иногда он вдруг раз и скроется из виду. Какие-то у него там происходили свои приключения, о которых он им не находил нужным рассказывать. А случалось и так, что, возвратившись, он как-то странно смотрел на них, точно успевал забыть, кто они такие?» У него делались какие-то чужие, неузнающие глаза. Венди даже однажды перепугалась и крикнула ему: «Я Венди! Разве ты забыл?» Питер очень смутился и попросил прощения. «Пожалуйста, Венди, когда тебе покажется, что я тебя забыл, ты крикни: „Я Венди“, и я сразу же вспомню». Все это было как-то тревожно. Так они летели и летели, и уже стали приближаться к острову «Нет и не будет». И не столько потому, что Питер и Динь хорошо знали дорогу, сколько от того, что остров сам отправился им навстречу. Он сам искал их в пространстве. Надо сказать, что только в этом случае и можно достичь его волшебных берегов. «Вон он виднеется», — сказал Питер будничным голосом. «Где? Где?» «Там, куда показывают все стрелки». И действительно, миллион золотых стрелочек указывал детям в сторону острова. Это их друг Солнышко направило стрелки, чтобы помочь им найти дорогу, прежде чем самому лечь спать. Вам может показаться странным, но они сразу узнали остров. Точно они на нем когда-то побывали и теперь возвращались обратно. «Джон, смотри, вон твоя перевернутая лодка!» «Майкл, гляди, вон твой вигвам!» «Посмотри, Венди, из твоего шалаша выходит ручной волк!» «Ой, Джон, я вижу поселение индейцев!» «Где? Где? Дай я посмотрю!» «Я тебе сразу скажу по форме дыма, вышли ли они на военную тропу!» «Вон там, за волшебной рекой!» «Вижу! Ого! Краснокожие на военной тропе!» Питеру было слегка досадно, что они так много знают про его остров. Он хотел было с ними поссориться, но все трое ребят вдруг как-то странно притихли. Солнечные стрелки погасли, солнце скрылось, стало темнеть. На них вдруг напала тоска. Конечно, они давно были знакомы с островом «Нет и не будет». Но там, дома, в детской, он был как будто ж не страшный. И рядом была Нена, и горели ночники.